Глава 10. Первым мне бросился в глаза Степаныч, сидящий по правую руку от хозяина кабинета, в застегнутом на все пуговицы пиджаке, блеклом галстуке и выражением туповатой исполнительности на гладко выбритом лице. При виде меня он встал, прошел мне навстречу и строго на середине кабинета вежливо, но индифферентно пожал мою ладонь и проводил под светлые очи руководителя. Вот Григорий Борисович, тот самый Станислав. Отчество мне, как видно, не полагалось. Не предлагая мне присесть, развалившийся в навороченном кресле молодой брюнет, отдаленно напоминающий известного олигарха в молодости, ныне ударно трудящегося швеей-мотористкой в солнечном Забайкалье, устремил на меня через модные офисные очки немигающий взор острых черных глазенок, точно по штатовской разработке, парализуя мои чувства и ломая волю. Так и не дождавшись приглашения, я уселся на стул по левую руку от него и стал терпеливо ждать, когда же ему надоест корчить из себя гипнотизера. Пока он сверлил во мне дыры своим неотрывным взглядом, я успел сложить в уме 2 и 2. Итак, кабинет весь в дипломах и сертификатах, как булка в изюме. Кольцо на стене. Джордан, блин, хренов. Степаныч в москвошвеевском лапсердаке, портках Нефтон и узконосых лаптях с черкизона с выражением физии а-ля прапор со склада вулканизированных контрацептивов. Это с его-то послужным списком. И английской королеве его представляли, когда был главой военно-дипломатической миссии на ее родине. И с Ельциным я у него дома фото видел, и в голове понемногу начало складываться некое батальное полотно. А, начальник здешней беспеки — круглый дурак, причем постоянно над собой работающий, чтобы стать еще круглее. Б. Хитрован Степаныч шефа очень хочет схарчить, постоянно к этому готов, но пока не может. В. Мою скромную персону хотят, кроме всего прочего, задействовать в каких-то своих очень внутренних разборках, что мне нафиг не нужно. Эх, если б не Женька Степанов. А ты хам, скоморох, разверз, наконец, уста, гипнотизер-заочник, начисто игнорируя правила приличия, типа поздоровкаться, представиться. Эпоксидка в наручниках — это уже перебор. Думаю, что в самый раз. И еще, я был бы очень благодарен, если вы впредь будете обращаться ко мне исключительно по имени, можно даже без отчества, скомороха больше нет. Дерзок! — хохотнул великий и ужасный, и горд. А что, сразу ехать не захотел? Да, едва не забыл. Я абсолютно уверен, что вам будет очень комфортно обращаться ко мне на «вы». Вот как! Он с удовольствием рассмеялся, откинув голову назад. Так отчего же вы сразу не захотели ехать? А меня никто и не приглашал. Приезжали друг за другом какие-то комические персонажи, всячески пытались меня обидеть, а пригласить забывали. Выходят, мои ребята комические персонажи. А вы, значит, высокий профессионал? Почему обязательно высокий? Много выше бывает, просто профессионал. Если так, то удовлетворите мое любопытство. Зачем вообще были нужны притворщики? Изо всех сил, изображая оторопь, я посмотрел на Степаныча. Тот напыжился и уставился в никуда оловянными глазками. Дела. Я не могу ответить на ваш вопрос. Потому что давали подписку о неразглашении. Потому что просто ничего об этом не знаю. Вы до сих пор верны присяге. Просто всегда стараюсь держать данное слово. Красиво, но не умно. Я... И тут зазвонил лежащий перед ним на столе телефон, сопоставимый по стоимости с почти новой «Вольво» Степаныча калининградской сборки. Слушаю. Да. Да, выезжаю. И, повернувшись к нам, у меня партия в теннис. После обеда продолжим. Вскочил и рванул с низкого старта, даже забыв прихватить пижонскую спортивную сумку с выглядывающей из нее теннисной ракеткой в футляре. Мы со Степанычем тоже встали и с удовольствием вышли в дверь. Перекуривая в холле у окна во всю стену, я с любопытством созерцал раскинувшийся внизу пейзаж. Ровную под линейку стоянку VIP-авто, летний садик в японском стиле, фонтан и крошечные фигурки, снующих с муравьиной деловитостью служащих. Миновавшую шлагбаум кавалькаду, 2 джипа с кряколками в голове и хвосте колонны и что-то очень длинное представительского класса посередине. Пулей выскочив с территории, они влились в автомобильный поток, джипы спецсигналами разгоняли всех вокруг себя. Видимо, господин Вайсфельд очень боялся опоздать к началу теннисной партии.